75. Говорил, говорю и скажу. Все, что делает свое имя мое, будет жить вечно. Все, что делает свое имя свое и для себя, осуждено. Так дела вами творимые могут твориться для того, чтобы жить и для того, чтобы умереть и забыться. Два полюса бытия, жизни и смерти, в сознании человеческом соревнуются. Вечные приходящие борются за обладание сердцем. Сердце от вечности, ибо наделено вечным биением пульса жизни. Сфера его, родина его, сияющее огненное сердце космоса, откуда проистекает жизнь. Устремляясь к вечному, давая ему преобладание, сердце законное наследие свое утверждает. Но томится сердце в темнице безысходного круга дел человеческих. Дел малых, дел временных, и тяжко ему в оковах, самоналоженных на него невежеством человека. От власти суеты сердце надо освободить. Тяжко томиться в темнице. Есть жизнь мозга и жизнь сердца. Каждый имеет свою сферу и свои функции. Их можно разграничить в сознании. Можно дать простор выявиться сердцу, исключив, насколько возможно, деятельность мозга. Пусть мозг остается лишь регистратором ощущений, идущих через сердце. Слишком долго господствовал интеллект, и чувства его земные, слуха, зрения и так далее. Но эти же чувства, но уже не земные, а тонкие, есть и у сердца. Почему не прислушаться? Что скажут они и что они принесут? Сердце, наполненное владыкой, принесет весть о владыке. Сердечные чувства не ограничены расстоянием, как ограничены чувства земные. Сердце можно послать с поручением далеким. Когда думаете о любимом, сердце уже шлет свою дальнюю весть. Пространство пронизано лучами сердца. Не мозгом, но сердцем приобщается человек к пространственной жизни. Приобщение идет по линии сердца. Бесполезно обращаться к мозгу. Мозг — добрый труженик, но ограничен, неограниченное сердце. Мысль от мозга летит не дальше, чем видит мозг или в орудии глаз. Но глаз сердца есть глаз беспредельный, потому мысль от сердца не знает пределов полета. Хочу призвать к жизни сердце, ибо наступает эпоха сердца.